большие мальчики, молодые мальчики, мама, бля. Голубые мальчики, холостые мальчики, мама, бля. Голубые мальчики, молодые мальчики, мама, бля. Я хочу вас, мальчики, молодые мальчики, мама, бля. Мама, бля. Холостые девочки, мама, бля. Голубые девочки, молодые девочки, мама, бля. Голубые девочки, мама, бля. Я хочу вас, девочки, голубые девочки, мама, бля. Мама, бля.